И всякий раз, когда кончались деньги за одно блюдо, Аладдин приносил и продавал старцу другое. И стали Аладдин с матерью богатыми. Но они не изменили той жизни, к которой привыкли, и жили средне, без большой пышности и значительных расходов. Аладдин изменил свою природу и перестал водиться с беспутными мальчишками. И общался только с людьми совершенными, и каждый день он ходил на рынок купцов, чтобы познакомиться с ними, и водил дружбу с большими и с малыми, расспрашивая о разных вещах, товарах, торговле и прочем. Ходил он также на базар ювелиров и торговцев драгоценностями и смотрел там, как продают и покупают камни. И когда он стал хорошо осведомлен в этом, то узнал, что плоды, которые он принес из сокровищницы, это не стекляшки и не хрусталь, как он думал, а драгоценные камни, стоимости которых не сочтешь. И понял он тогда, что добыл большое богатство, которого не добыл никто из царей, и не видел он на рынке драгоценностей ни одного самого большого камня, который был бы похож на мельчайший из его камешков. И каждый день он ходил на рынок, знакомился с людьми и водил с ними дружбу. И расспрашивал, как купцы продают и покупают, берут и отдают, и осведомлялся, что дорого, а что дешево. И в один из дней после завтрака он вышел из дома и по обычаю отправился на рынок, и, проходя по рынку, услышал, что глашатый кричит: «Согласно приказу царя времени и владыки веков и столетий, пусть все люди закроют свои лавки и склады, ибо госпожа Бадр-аль-Будур, дочь султана, направляется в баню. И пусть никто не выходит из своего дома, не открывает лавку и не глядит из окна. Опасайтесь ослушаться повеления султана».